«Срочно, за лекарем!» Матвей, оказавшийся у изголовья кровати, скептически усмехнулся. «Вы хотите его воскресить?» «Нет», — тихо, но твердо ответил Самойлов. «Но я хочу знать причину его смерти». Лекарь приехал к обеду, осмотрел труп и вынес вердикт. Похоже, сердце не выдержало. «Не выдержало чего?» — поинтересовался Самойлов. «Сильного волнения?» — лекарь помолчал и многозначительно добавил. «Али еще чего-нибудь?» «Яд?» — насторожился Иван. «Ну и это исключить трудно. Руки вон как застыли. Стало быть, покойный мучился судорогами перед тем, как приставился». Лекарь накрыл тело с головой простыней и направился к выходу. Самойлов последовал за ним, но вдруг увидел совершенно новые свечи в канделябре. Кто же и когда успел их поменять? «Попробую узнать», — обратился Самойлов к Егорке, — «куда в этом доме выбрасывают мусор?» «А чего искать-то?» — уточнил денщик. «Свечные огарки». Глава 6. О ловушке, в которую угодил наш тайный сыщик, и о том, какую пользу он извлек из этого. Казалось, не успело еще смолкнуть эхо погребальных стихир под сводами маленькой домашней церквушки, как тишину ее разорвало новое последование мертвенное. Пока священник совершал обряд отпевания, Самойлов, стоя чуть поодаль, тихонько наблюдал за присутствующими. Все они были серьезны и скорбны, но как-то по-разному. Федосья Васильевна смотрела перед собой с полуулыбкой, словно Дух Святой уже коснулся и ее. Полина крестилась с мрачным видом, но вполне владея собой. Глеб и Павел, погруженные в тяжелые размышления, были печальными и потерянными. Секретарь стоял дальше всех от Ивана. Казалось, он тоже исподволь оглядывает молящихся. Вдруг он поднял глаза на экспедитора, и взгляды их встретились. Оба напряглись от неожиданности. Секунду изучающе смотрели друг на друга. Потом Матвей отвернулся. Самойлов тоже сделал вид, что сосредоточен на молитве, а сам искоса продолжал наблюдать за молодым человеком. Тот, воспользовавшись всеобщим движением, когда родственники начали подходить к гробу, тихонько приблизился к Полине и коротко шепнул ей что-то. Девушка кивнула. Тогда секретарь развернулся и вышел из церкви, не дожидаясь окончания прощания. «Господня земля, исполнение ея, вселенная и все живущие на ней», — провозгласил священник, после чего на гроб положили крышку и принялись заколачивать, а члены сильно уменьшившегося семейства направились к выходу. Покидая церковь последним, Иван вдруг заметил, что каменная плита надгробия недавно усопшего хозяина поместья как-то неровно прилегает к основанию. Проводив Соловьевых взглядом, он подошел поближе и убедился, крышка действительно сдвинута. Образовалась щель в палец толщиной. В этот момент раздался громкий скрежет дверных петель. Самойлов бросился назад, но было уже поздно. Тяжелые створки с шумом захлопнулись. Он услышал, как лязгнул засов. «Откройте, здесь я!» Иван забарабанил по дубовым доскам, но ответа не последовало. Стало понятно, что крик бесполезен. Тот, кто запер дверь, наверняка знал, кого он поймал в этой мышеловке. План злоумышленника был довольно неуклюжим. Не прошло бы и часа, как Егор хватился бы хозяина. А уж где искать, понятно, там, где его в последний раз видели. Вот почему наш герой совсем не испугался. К тому же он чувствовал себя в силах самостоятельно выбраться из западни. Окна-то часовни изнутри отпирались, да и находились они невысоко от земли. Оказаться в усыпальнице одному было нашему дознавателю даже на руку. Никто не мог помешать исследовать последний приют новоприставившегося старого члена семьи. Что за тайну он хранил? Иван приналег на тяжелую каменную плиту, и та медленно поддалась, открывая щель достаточных размеров, чтобы разглядеть содержимое гробницы. Увиденное много прояснило всем загадочном деле о двух покойниках и одном завещании. Спустя некоторое время наш герой вернулся в свою комнату, весьма перепачкавшийся, но удовлетворенный результатами исследования. Он медленно снял камзол и жилет, начал стягивать рубаху. В этот момент в дверях показался верный денщик. Увидев, что требуется его помощь, он кинулся доставать из сундука белье на смену. Поймав взгляд Ивана, Егорка встревоженно спросил. «Что случилось?» «Ничего», — отмахнулся Самойлов. «Главное, что живой».